подземелье я пойду, там свой левел подниму 5. Глава 1. Время идет и мир меняется. Никто не станет с этим спорить. Вот и 8 лет назад мир получил сильный толчок в развитии, когда открылись подземелья и люди смогли использовать несуществующие ранее на Земле материалы, и с помощью новых сил могли позволить себе проводить ранее недоступные исследования. Но не все было так однозначно, ведь мир в тот злополучный период разделился на 3 части – подземный, научный и магический, и каждый край света, как называют эти 3 изолированных стороны, пошел по своему собственному пути развития. Подземный мир начал создавать технологии с использованием новых возможностей, кристаллов с огромными источниками энергии, невероятно прочных металлов и всего того, что добывается в лабиринтах. Магический мир ушел во вторую крайность, сосредоточившись на разных артефактах, действие которых можно объяснить лишь одним словом – магия. Обычная палочка могла стать оружием, сравнимым с ядерной боеголовкой или предметом отправки мысленных сообщений на сотни километров. Все зависит лишь от того, какие чары наложены на артефакт. Научный мир не имел ни доступа к невероятным источникам энергии, ни сильных людей, которые могли бы в одиночку уничтожить страну. В первое время они несли огромные убытки, сильно уступая 2 оставшимся фракциям, и это несмотря на колоссальные затраты в сфере науки. Даже те страны, что ранее сосредотачивались на вооружении, туризме или других сферах, все свои ресурсы перенесли в науку, надеясь на научный прорыв. И вот, через 6 лет после пробуждения, когда казалось, что научный мир или распадется, или будет отсталым по сравнению с 2 другими, группа ученых генетиков смогла открыть скрытый потенциал человеческой души, возможность изменять мир. Еще задолго до появления пробужденных и даже магов, люди на протяжении всей истории верили, что человеческие мысли могут влиять на действительность. Расскажи Богу о своих планах, он посмеется. Не спугни удачу. Бойся своих желаний, они имеют тенденцию сбываться. Тысячи и тысячи цитат, высказывания и рассуждения о том, что человек может влиять на реальность. Конечно же, все это по большей части было настоящей ерундой, но не в полной мере. Группа ученых открыла несуществующий в человеческом видении орган, отвечающий за способность воздействия человеческой реальности на реальность действительную. Эта сторона человеческого организма в спящем состоянии позволяет людям размышлять, мечтать и даже воспринимать, поэтому он получил определение словом «душа», и таковым этот орган и остался бы, если бы люди не нашли способ воздействовать на него и увеличить его активность в 1000 раз. Так в научном мире произошел первый прорыв, люди научились создавать эсперов, каждый из которых имел выдающуюся возможность изменять свою персональную реальность и эти изменения переносить в действительную реальность, тем самым, фактически, искривляя само мироздание и подстраивая ее под себя. Только вот, эсперы не стали всемогущими богами, их сила была ограничена их собственным аспектом. Кто-то умел создавать и управлять пламенем, другой мог изменять силу притяжения всего вокруг себя, третий имел возможность отменять кинетическую силу любого объекта. Но самая главная слабость эсперов заключалась в уровне их воздействия на действительную реальность, и зависела их сила от активности души и врожденного потенциала. Появление эсперов стало настоящим рассветом научного мира, который за считанные годы набрал сравнимую с остальными мощи техническую стабильность. Если подземный мир сосредоточился на разумном распределении появившихся ресурсов и защите от монстров, что могут вырваться из лабиринтов, а магический мир – на удобстве применения своих чар и артефактов, то научный мир сильно развил электронику и все связанные с этим технологии. Искусственный интеллект, робототехника, биоинженерия и машиностроение в научном мире сильно опередили подземные и магические миры. И вот, в одном из крупнейших городов подземного мира, молодой юноша неполных 23 лет, прищурившись, смотрел на экран нового телефона из научного мира. Прошлый он случайно потерял на игровой арене, но узнал он об этом только через несколько часов. К счастью, достаточно было помнить пароль с личного аккаунта, и всю информацию удалось восстановить. Вроде никаких подводных камней нет, уже в третий раз перечитав контракт и проверив все маленькие буквы, уже не совсем человек, известный как Виктор Громов, нажал на кнопку «Подтвердить». «Благодарю за помощь. Вы пожертвовали в фонд истинно баснословных 27 419 311 079 рублей. Уверены, что хотите остаться анонимным благотворителем. Я хотела бы рассказать обо всем, что вы сделали для бедных людей, упоминая о ранее пожертвованных деньгах. Если вы не против, позволите мне снять про вас репортаж, не задумываясь». Виктор Громов отказался и добавил номер в черный список, чтобы агент компании не доставала его целыми днями, как делала это ранее множество раз. Когда у него вновь найдутся деньги, чтобы повторить подобный проступок, он ее разблокирует. Уже не один раз так делал. Положив телефон в карман, Виктор снова взглянул на свою дорогую подопечную. «Наа, ты точно не была против продажи всего в этом доме?» Уже в который раз спросил он ее. «Хотя, теперь уже даже если против, ничего не поделаешь, денег у меня больше нет. И ты все их отдал, так просто?» Изумилась черноволосая женщина, сидя в 4 метрах от Виктора. «Это же огромные деньги, а мы, не сказать, что прям богато живем». На лице Нами отразилось недовольство. «Сколько небоскребов ты можешь увидеть за окном?» Вместо ответа спросил красноглазый юноша. «Ну», девушка посмотрела в окно. 12 небоскребов», быстро посчитала она. «Суммарно они стоят больше, чем я отдал детям», пожал он плечами. «И ведь это только то, что ты видишь отсюда, а в городе таких зданий в разы больше. А сколько вы отдали, господин?» уточнила девушка с белоснежными волосами, выглядящая куда моложе своего биологического возраста. «Я не успела посчитать. Если говорить о тех, что он пожертвовал в другие благотворительные центры, то получается, начало было считать Нами, но замолчала, увидев холодный взгляд Виктора. «Неважно, сколько отдал», — потянулся красноглазый, поднимаясь с дивана. «Если бы деньги остались у меня, уверен, по моей вине обвалилась бы пара небоскребов, и пришлось бы отдавать их в качестве компенсации». С этими словами он направился в сторону двери. «У меня появились дела, и поэтому я выйду прогуляться. Меня можете не ждать. Когда вернусь, я и сам не знаю», — махнул он рукой, покидая особняк. В комнате ненадолго повисла тишина, хотя остались тут 4 девушки. «А он часто себя так странно ведет», — посмотрела на Нами вампир. «Ты еще даже не представляешь, насколько он странный», — вздохнула ведьма. «Папочка не странный». С обидой посмотрела на Нами самая маленькая из собравшихся, девочка по имени Наа. «Он просто добрый и волнуется обо мне, не принимая того, что она может оказаться неправа». Наа показала всем язык и побежала к лестнице на 2-й этаж. «Я шагал по улицам в поисках темного переулка. Впрочем, не думаю, что это так важно. Когда я исчезну, переполох вряд ли поднимется. Главное, чтобы я дома не был, иначе девушки будут почем зря волноваться». «Пока я шел, завибрировал мой телефон, сигнализируя о звонке. Я чуть покосил взгляд, смотря на сообщение от вируса. До обратного призыва в Вавилонскую башню осталось 4М12С. Убедившись, что у меня еще есть немного времени, я принял звонок. «Привет, Гил», — улыбнулся я. «Хорошо, значит, ты еще не ушел в парящую башню», — с облегчением выдохнул мой друг. «Я уж и испугаться успел. Времени действительно немного», — предупредил я. «Через 5 минут меня призовут туда». «Вот как», — ответил он как-то совсем невесело. «Может, не стоило ему рассказывать о башне и том, что там случилось?» «Нет, я не мог скрывать это. В квесте говорилось об апокалипсисе, и, что это значит, я до сих пор не знаю. Если в башне есть существа с 4-значным уровнем, то предупредить Гила об этом я должен был. Тем более теперь, когда он сам начал посвящать меня в свои дела. Но теперь он волнуется за меня. Так что там насчет моей просьбы?» Уточнил я, меняя тему. «Все сделано», — вздохнул он. «Открыт счет на имя Катанаа, и все деньги, что ты мне отправил, положены туда. Разумеется, тратить чужие деньги я не собирался. Теперь официально, моя воспитанница — миллиардерша. Правда, она об этом не знает». Вспомнив о том, что еще неделю назад девочка сильно переживала о своем проклятии, я решил сыграть на этом, сказал, что каждая спасенная ею жизнь является доказательством того, что она не несет погибель всем близким. Она прям воодушевилась. «В будущем, если захочет последовать моему примеру, то может отдать свои деньги на благотворительность. Но пока ей решать это я не позволю и сам лишать ее возможность выбирать тоже не буду». «Спасибо, Гил», — улыбнулся я. «Надеюсь, ты теперь не будешь просить меня, чтобы я с тобой до последней секунды тут на связи был», — хмыкнул я. «Потому что, если нет, то мы можем уже отключиться. Удачи тебе в башне, друг мой», — пожелал он. «Ты же знаешь, что в моем случае это звучит как издевательство. прищурился я, смотря на телефон. Но все равно, спасибо. Надеюсь, удача мне не понадобится. На этом наша недолгая беседа закончилась. Зайдя в переулок, я стал ждать. Когда осталось всего несколько секунд, я положил телефон в инвентарь, чтобы не потерять или сломать. Вряд ли мне там кто-нибудь будет звонить. Врата открываются. Предупредил меня вирус, но я это и без него знал. Ведь земля под моими ногами раскололась, и я начал падать вниз, прямо в открывшиеся гигантские врата. Я бы сказал, что все было как в прошлый раз, но это будет ложью. На сей раз пространство вокруг было другим, полностью черным. И падал я также гораздо дольше. Гораздо, гораздо дольше. Это было очень странно и немного страшно. В кромешной тьме я попытался полетать, но определить, изменилось ли что-то, я не смог. Использовать какую другую способность я не мог, так что и летать, скорее всего, тоже. Когда уже прошло достаточно времени, а вирус так ничего и не мог сказать, я действительно заволновался, а вдруг я тут надолго? Ну, в смысле, на тысячи лет, я же с ума сойду. Но что бы я ни делал, ничего не мог предпринять, хоть к вирусу доступ был, но он не мог ничего толкового сказать. По данным вируса, прошло примерно 2 часа, когда, наконец, что-то изменилось. Белая точка далеко внизу, которая с каждой секундой становилась все больше. Пока, в какой-то момент, я не провалился в этот свет, который сильно колол глаза из-за столь резкого перехода. И вот, открыв глаза, я наконец вижу, куда я упал и куда все еще падаю. Все вокруг стало совсем другим. Куда бы я ни упал, вокруг был один снег и лед, ничего более. И, к моему удивлению, летел я не вниз, а прямо, будто меня куда-то притягивало. Вскоре узнал я ответы на этот вопрос. Сложно не понять столь очевидную вещь, когда тебя буквально вкидывает в ледяную пещеру, и ты ударяешься о странную ледяную статую. Ай-яй-яй, я дотронулся до макушки головы, боли от удара я не почувствовал, но мне почему-то стало плохо. Поднявшись, я огляделся, и в эту секунду предо мной предстало сообщение. Поздравляем, вы невероятно удачливы. Нашли и открыли потайной, 77 этаж. Вот такое сообщение тебе отправила система башни. Что это значит? Без понятия. Если бы дело касалось игроков истока, без проблем. Но тут придется нам вместе разбираться. Прочитав сообщение, я чуть снова не упал. Я ведь вляпался в какую-то хрень. Да, как обычно, не надеясь на ответ, спросил я. Но на сей раз у меня был тот, кто ответит на мой вопрос. Я бы сказал, скорее всего, но зная тебя, ответ однозначен. Твою мать, мне оставалось только это сказать. Глава 2. Комната, в которой я оказался, была метров 80 в длину, 2 раза меньше в ширину и столько же в высоту. И что куда больше меня завораживало, огромные ледяные статуи по всему периметру, в одну из которых я и врезался. Не маленькие такие хоромы. А если бы все эти статуи еще и ожили, чтобы покарать названного гостя, дела мои были бы совсем плохи. К счастью, над статуями имена не отображались, а значит, такой банальщины тут ждать не приходилось. У одной из стен я заметил выход из комнаты. Это была то ли такая ровненькая дыра, то ли небольшая дверь, что, скорее всего, так и есть. Но в любом случае, я должен был идти туда. Там вроде говорилось, что я на 77 этаже, да, спросил я у вируса, уже более холодной головой думая о письме. Что это все значит? Я перепрыгнул столько этажей, без понятия. Система башни и близко не такая развитая, как система истока, хотя и ту стерву не назвал бы особо умной. Поэтому нормального общения с ней не выйдет. Запрос я уже отправил, но вот сумеет ли СБ автономно переработать информацию, понять ее и сформировать ответ, большой вопрос. З, то есть в башне есть своя система, уточнил я. А еще с тех пор, как я сообщил тебе, что пробудился только из-за вмешательства другой системы, было не очевидно, что в башне есть система. Да, не умничай, закатил я глаза. Так ты говоришь, что ничем мне не можешь помочь. Так точно, капитан. Я вздохнул, прекращая разговор с вирусом. И, наконец, перешел через столь любезно оставленный проход. Вне этой комнаты была такая же ледяная пустошь, правда, уже с небом над головой. Откуда в башне взялось небо, не знаю, но оно и в подземельях не редкость, так что меня это не особо удивило. Тем более, Целый город и игрушки-убийцы с прошлого моего визита куда больше впечатляли. Минут 10 я просто наслаждался свежим холодным воздухом и красивым пейзажем. Но за это время так никого и не встретил, ни хранителя этажа, ни монстров. Вокруг были только снег, лед и горы. Вскоре мне надоело идти, и потому я взлетел, все равно затраты маны на полет мизерные. Первый час было интересно полетать под таким сильным ветром, потом я нашел себе развлечение в фигурном катании на заледеневшем озере, что простиралось на сотни километров, а еще через 10 часов я начал беспокоиться о том, есть ли тут вообще живые существа. Стоило мне об этом подумать, как я услышал сильный взрыв в паре километров от себя. Разумеется, это привлекло мое внимание, и я взглянул в ту сторону. Какого? Я даже нормальных слов подобрать не смог, и меня можно было понять, ведь оттуда в мою сторону бежал огромный бык и, говоря огромный, я имею в виду размеры, превышающие сотню метров. Да блин, по сравнению с этой махиной, все гиганты, с кем я сражался, кажутся просто муравьями. Как я эту штуку раньше-то не заметил? Галимтвер, 214 ур. Фиолетовый ник меня сильно напряг, передо мной не обычный монстр и даже не элитный, а самый настоящий босс. Когда там я с боссами в последний раз дрался, тем более, когда они превосходят меня по уровню более чем в два раза. Быстро прыгаю на метров 10 вправо, чтобы уйти из-под его копыт, прежде чем эта громадина до меня добежит. Раздавить ведь может. Его нога опустилась именно туда, где я стоял секунду назад, а ударная волна снесла меня еще метров на 20, я просто не смог удержать равновесие. Поначалу у меня была надежда, что эта махина не хочет на меня нападать, а просто бежит по своим делам, но, когда он еще 6 раз попал по тем местам, где я был пару секунд назад, я понял, что все-таки сражению быть. Кровавый взрыв. Используя возможность управлять чужой кровью, я постарался разорвать тело монстра на части, но, навык заблокирован контрнавыком. Твою мать, нах мне манипуляции кровью дали за 500 прочности, если у каждого встречного поперечного иммунитет к его главной особенности, посетовал я, между делом через телепортацию уходя от попыток меня убить. Засунув руку в инвентарь, я чуть было не лишился жизни, отвлекшись на душегуб, который так и не смог достать. А ведь точно, я сжал зубы, совсем забыл, что тот ублюдок уничтожил душегуб. Воспоминания о первой смерти отдались по всему телу неприятным чувством, точно таким же, как было, когда меня превратили в прах. Что взять? Задумался я, уходя в телепорт от очередного копыта. Ризор не подходит против больших врагов. Демонический меч и копье я никогда не использовал. Криммал относительно неплох, но, чтобы нанести им урон боссу с таким уровнем, придется вбухать всю ману. Выбор был очевиден, вернуться к тому, как я начинал, ведомый возможностью доказать в первую очередь себе, что управление кровью все еще полезный навык. Создаю огромный хлыст из очень сильно сжатой крови и одним долгим взмахом отправляю шипованный хлыст больше самого монстра, которым отбрасываю махину. Атака была очень мощной, окажись на ее пути небольшой холм, хлыст непременно раздробил бы препятствие. Но с быком ничего не случилось, шипы не пробили его твердую кожу, и потому его просто отбросило. А вот мой хлыст разбился на маленькие капли, опадая кровавым дождем вниз. Собирался ли я прекращать? Конечно нет. Усилив свое тело полным драконьим покровом, я снова сформировал оружие и со всей силой кинул этот трехметровый меч в быка. Но вот только после того, как меч ударился об его шкуру, он просто сломался и опять превратился в жидкость. Как я и думал, это какая-то физическая защита. Блин, так он еще и не просто махина. Расстроился я, вскидываю руки вверх, и из них вылетает копье, созданное из чистого огня. Огонь не моя любимая стихия, но против таких волосатиков он должен быть эффективнее, чем молнии. Тем более, мощности у огня должно быть ничуть не меньше, чем у других моих стихий. Прямое попадание, однако это оставляет на его шкуре лишь небольшой ожог. Вот это прочность. Сжал я зубы. Эта зверюга явно достойна своего S-ранга. В любом случае, этот монстр сильнее всех, с кем я сражался, не считая того ублюдка. Поняв, что так дело не пойдет, достаю из инвентаря парные пистолеты, Агни и Рудра. Мне еще ни разу не доводилось полноценно использовать это оружие, обычно я предпочитал убивать слабаков душегубом, поскольку каждое убийство делало мой меч сильнее. Сейчас, правда, от былой мощи душегуба мне проку никакого нет. Влив в пистолеты несколько тысяч единиц маны, Я создал в них пули. Какой мощностью это оружие обладает, не знаю, потому я не собирался сдерживаться. Выкуси. Я поднял пистолет в левой руке и нажал на курок, и за секунду из моего пистолета вылетело несколько десятков светящихся пуль, ни одна из которых не оставила даже подпалины на шкуре гиганта. Остолоп, Агни и Рудра, пистолеты разной специальности. Агни стреляет быстро, но слабо. Рудра может выстрелить только один раз за заряд, но жахнет так, что мало не покажется. Когда вирус мне напомнил описание предметов, я понял, что за эти две недели столько произошло, что я даже описание этих вещей забыл. Белый – это Агни, понял я, а черный – значит, Рудра. Подняв пистолет во второй руке, я телепортом ушел от очередной попытки меня раздавить. А из меня выйдет хороший стрелок, ухмыльнулся я. Со скоростью, отступлением и маной у меня все нормально. Считай, все нужное уже есть. Я нажал на курок, спуская небольшой луч энергии, который, тем не менее, был гораздо мощнее, чем я мог предположить. Драконье дыхание за столько маны оказалось бы в разы слабее. Драконье дыхание – техника немного другого порядка. Ну, то есть специализация разная, дыхание, скорее, направленное на площадь стихийная атака. А вот пули огни и рудры концентрируют мощь в маленьких обезличенных сгустках энергии. Говоришь, эти пистолеты концентрируются на нанесении большого урона? Хмыкнул я. Что-то это громкая рецензия для пистолета, который вообще никакого урона не нанес. Смотря на немного подпаленную шкуру быка, можно было предположить, что, кроме сожженных волосинок, выстрел Рудра ничего не смог сделать монстру. Может, стоит больше энергии вкладывать, задумался я, и, к счастью, маны у меня более чем хватало. Надо будет посмотреть. Настолько большая разница в размерах играла мне на руку. Ну, если не учитывать все те бонусы, которые быку давал его размер. Зато я мог особо не целиться, поля из всех орудий, не только из Рудры, но и из Агни, прикидывая, какой урон и скорострельность будет у этого оружия при вкладывании разного количества маны. Но вскоре я понял, что это бесполезно. Тысячи или десятки тысяч единиц маны никакого эффекта не давали. Передо мной точно был необычный большой монстр. Но это и ранее было понятно. Просто большого монстра моя первая же атака кровавым хлыстом должна была убить, пусть даже он будет в 10 раз больше этого быка. Настроение мое ухудшилось, когда я начал добавлять тьму в свои выстрелы, которые также не уничтожали это существо, что намекало на очередной контрнавык, как у Адамса. Красная молния тоже ничем не могла помочь. Сам напросился, засранец, ухмыльнулся я, целясь пистолетом в грудь существа. Попробуй пережить это. Целюсь пистолетом в грудь быка и стреляю в него из Рудры. Все такой же тонкий луч энергии, созданный из более чем миллиона маны, полетел в него и этот бык исчез, а я упал на землю. Чего? Удивленно произношу я, замечая, что мои ноги все еще стоят там, где стояли, но туловище-то на земле. Чтобы осознать, что меня разрезали напополам, мне понадобилось больше 2 секунд, и еще через полсекунды я заметил минотавра, примерно в 2 метра ростом, что держит в руках что-то похожее на окровавленную секиру примерно своего размера. Стоит он в 4 метрах от меня. Мвуа. Как-то странно взвыл он, оскалив свою пасть. Меня что, разрезали надвое? Но я даже заметить ничего не успел. Потерял бдительность, понял я. Он специально просто топтался столько времени, чтобы заставить меня расслабиться. Мои раны начали исчезать, а тело восстанавливаться. Ноги чуть в стороне рассыпались прахом, а у меня начали регенерировать свои. Это будет не так уж и просто, засранец, ухмыляюсь я, видя легкую растерянность в глазах этого существа. Оно разумное, я знаю это. Босс С-ранга не может быть неразумным. Они отличаются от обычных монстров. И он подтвердил мои слова, развернувшись и убежав, с такой скоростью, что я наверняка не смог бы угнаться за ним без драконьего покрова. Врешь, не уйдешь, ухмыльнулся я, приготовившись его преследовать его. «Подожди, отпусти его. У меня есть идея, Винст». Появилось передо мной сообщение, на которое я отвлекся, тем самым окончательно потеряв Минотавра. «Ну, благодаря глазам найти его будет не проблема. Я прекрасно вижу путь, по которому он прошел, один из эффектов глаз истины». «Какая?» – заинтересовался я. «Это идеальная возможность потренироваться». «Потренироваться?» «Сначала я не понял, но потом меня осенило. Нам нужно безопасное место». Я ухмыльнулся. Что же, рано или поздно мне нужно было за это взяться. Глава 3. Я бежал по ледяной пустоши. За прошедшую неделю мне уже порядком приелся этот пейзаж, но я не унывал. Уж сегодня я точно справлюсь. Хотя с прошлого раза у меня статус не особо изменился. Имя. Винсент Грэмми. Уровень. 100. Титулы. Пассивный безумец. Чудотворец. Бессмертный. Неудачник. Видавший многое. Менталист. Одиночка. Проводник душ. Отвергший бездну. Охотник на демонов. Контрактор. Изгой. Незаконный. Вирус. Повелитель драконов. Босс подземелья. Мутации. Дракон вечности. Ураборос. Мана. 24-399-888-000-000-000. Прана. 21-479-628-000-000-000. Класс. Трикстер. Очки классового навыка. 0. Минус 21. Характеристики. Сила. 1-195. Прочность. 1-676. Скорость. 1-917. Выносливость. 4-575. Контроль. 4-695. Интеллект. 4-984. Плюс мудрость. 40. Плюс удача. Минус 999. 5000. Плюс харизма. 92. Плюс красноречие. 34. Свободные очки. 500. Навыки. Активные. Повелитель стихий. Пятое измерение. Трансмутация. Пожирание. Апгрейд. Нечестивое возрождение. Режим короля драконов. Контроль гравитации В. Воспроизводство 3+. Обман смерти В+. Иллюзии 4+. Пассивные. Бессмертие. Универсал. Доппельгангер. Вечность. Второе ядро 4+. Генератор энергии В+. Вариативные. Право возлюбленного. Своя территория. Заблокированные. Ультимативные. Кулак пустоты. Очки навыков. 1090. Но на статус отвлекаться времени у меня не было. Нашел. Оскалился я, увидев Минотавра в уже более привычной для меня двухметровой форме. Уже как 12-й раз он встречает меня в этом облике. Похоже, обычно он предпочитает маленькие размеры. Именно поэтому в первый раз я не заметил его, хотя он был у меня, считай, под носом. Мвуа! Завыл этот босс сразу же, как только меня увидел. Это был не боевой рев, и воодушевления от встречи со мной он явно не испытывал. Скорее, даже наоборот, он, наверняка, предпочел бы держаться от меня подальше и сбежал бы, не преследуя я его каждый раз. Начали. Крикнул и побежал на 19-е сражение с этим противником. Воссоздание 3. Навык, позволяющий воссоздавать предметы, о которых у тебя есть достаточно информации. Насколько достоверно предмет воссоздает оригинал, зависит от того, как хорошо пользователь знает оригинал. В твоем случае, любой предмет ты можешь воссоздать, если перед этим используешь на нем пожирание. Удобно, однако же, повезло тебе, что у тебя есть такой класс, без него навык не то, чтобы особо сильный. Третий уровень навыка позволяет тебе сократить расходы праны на 300%, прибавляем к этому 10-кратное уменьшение затрат от класса, и на создание оружия уходит совсем уж крохи. Также ограничения на количество воссоздаваемых предметов спадают, хоть тысячами используй, а время существования в реальности увеличено до 3 дней, через 3 дня воссозданный предмет просто превратится в прах. Ну и, конечно, твои силы могут воздействовать на создаваемые предметы, придать элемент огня или молнии, легко. Создаю перед собой 2 стальных меча, но теперь это не простые сгустки крови, которые я раньше использовал, а вполне настоящие мечи, точнее, 1 меч в 2 экземплярах. В обычном состоянии они не смогли бы нанести какой-либо урон этому Минотавру, обычные ведь мечи, но сейчас все по-другому. Во время воссоздания я наделил их элементом тьмы, молнии и огня, создаю за спиной еще 20 таких же, и невидимые руки подхватывают их, управляя и направляя. 1000 рук идеально сочетается с новым классовым навыком воссоздания. Он понимает, что его сейчас ждет, и я даже чувствую в нем что-то похожее на страх, но... Несмотря на разум, он не старается отступить, знает, что пока это бесполезно. Вместо этого он заранее взмахивает своей секирой, надеясь, что сможет отбить хотя бы части спущенных мною снарядов. Я его пожалел и именно в этот момент заставил свои руки двигаться. Все мечи за моей спиной, подхваченные невидимыми руками, полетели в этого Минотавра со скоростью молнии. Большая часть из них сталкиваются с его секирой и разбиваются на осколки, но оставшиеся успешно достигают его кожи. Обычное оружие, пусть даже и пущенное на такой скорости, ни за что не смогло бы пробить тело такого существа, а, скорее, просто разбилось бы на осколки, если бы не сконцентрированная тьма на кончике лезвия. С такой сопротивляемостью, энергии распада не хватило, чтобы просто разложить быка на атомы, но было более чем достаточно, чтобы клинки вошли в тело существа. И, конечно же, третий элемент – огонь. После того, как клинки проникают в тело Минотавра достаточно глубоко, они взрываются с невероятной силой. Вот теперь было видно, что Минотавр понес урон. В его теле виднеется небольшая дыра и ожог на пол лица. И, что самое приятное, уклониться возможности у него также не было, и он, и я пока очень далеки от скорости природной молнии. Это было не в первый раз, когда я доставал его этой атакой. Традиционно, после той первой встречи, я приветствовал его подобной комбинацией, просто нравится мне его так злить. Мруэха! Взревел он, становясь в разы больше. Опыт прошедших битв показывает, что, несмотря на, казалось бы, куда большую мишень, в форме быка он приносит мне куда больше проблем. Он и сам это понимает. И, что куда понятнее, подобные небольшие, но мощные взрывы наносят большой туше куда меньше урона. Я оскалился. Бой начался. В этот момент 6 минотавров послабее и еще 13 других S-ранговых травоядных бегут в мою сторону, вызванные его криком. Именно из-за такой поддержки я до сих пор не смог у него выиграть, используя только новые навыки. Генератор энергии В, пассивный навык, увеличивающий общий запас энергии на 2 ляма за каждое потраченное очко классовых навыков. Также, каждый уровень многократно увеличивает скорость регенерации энергии. Хорошая вещь. Увидев этот навык в списке доступных, я, не задумываясь, купил его и прокачал на максимум, пусть даже потратив на это столько энергии. Чтобы было понятно, будучи драконьим всадником, я также купил подобный навык и за 10 потраченных очков характеристик увеличил свой резерв маны на 100 000 единиц. И теперь мне стало понятно, что разница между уникальным и легендарным классами просто колоссальна. Правда, это немного удручает, ведь я лишился возможности получить мифический класс. Если так и не получится улучшить трикстера до мифического ранга, это будет печально. Но не только этот навык превосходит то, что я мог получить, будучи драконьим всадником. Есть еще один просто невероятный навык. Второе ядро 4, пассивный навык, позволяющий пробудить второй очаг генерации и хранения энергии. Но единовременно использовать можно только одно ядро, так что в твоем случае это, скорее, возможность быстро восполнять свой основной источник энергии, пока не сможешь купить пятый уровень этого навыка. А там уже такие перспективы открываются. На четвертом уровне второе ядро может хранить до 8 миллиардов единиц каждого вида энергии. Понимание, что у меня есть 2 таких навыка, немного опьяняло. Сейчас я, наверное, просто монстр в плане запасов энергии. И обещание, что на пятом уровне второе ядро может дать нечто гораздо большее, немного пугает. Кем же тогда буду я? Хотел бы я купить этот навык и в пятый раз, но для этого нужно быть выше сотого уровня. Так что я решил, что приобрести пятый уровень смогу и позже. Выкусите это. Создаю сотни мечей, тратя на них, фактически, незначительные 12 тысяч праны. Управляемые невидимыми руками мечи, словно пули или, скорее, пушечные ядра, летят к монстрам. Град, ухмыляюсь я, обозначая придуманное мною название техники. Сразу за первым начинается второй залп. По факту, между ними даже нормального перерыва нет, это просто беспрерывный спам, пусть и не слишком мощных, но бесконечных снарядов. И эффективность использования способностей таким образом доказывается тем, что через несколько блокированных атак каждый пропустил один, а за ним и целый ряд следующих снарядов, тем самым погибая. Жаль, что поднятие уровня сейчас невозможно, я бы, наверняка, уже 200-й достиг бы, учитывая уровень убиваемых мною противников. Но чертова грань, даже когда я достиг 100 уровня, мне надо через квест поднять 101 уровень, чтобы продолжить качаться обычным способом. Через несколько секунд мы с Минотавром снова остались один на один. Вскоре к нему на помощь могут прийти еще солдатики, и самыми проблемными из них будут кентавры, те еще засранцы со своими луками. Один раз я его уже почти убил, но заигрался в свое могущество, и, когда кентавры подоспели, мне пришлось отступить. Надо поскорее заканчивать, и так тут задержался, решил я, становясь серьезнее. Глава 4. Усилие воли, и в моих руках появляется копье, полностью красное, Оно не было похоже на обычную железяку, каковыми были мечи. Это был полноценный артефакт, который, тем не менее, я слегка модифицировал, добавив элемент молнии, чтобы летел быстрее, и от него уклониться никто не смог. И подобный артефакт стоил мне почти 40 тысяч маны, в очередной раз доказывая, что артефакты стоят гораздо дороже, чем обычные предметы. Сверху положенных на создание я спустил в копье еще в 10 раз больше. Поняв, что я собираюсь делать, он поднимает ногу, понял уже за столько-то боев, что траектория полета оружия под ускорением молнии весьма примитивна, и пытается подставить ногу. Я мог бы уйти телепортом в сторону и бить его прямо в голову, но раз уж он так этого хочет, то я не против помериться силами. Крим, я встаю в более удобную для броска стойку, Мал, и со всех сил бросаю копье в быка. Арха, ревет он, понимая, что сейчас будет. Взрыв копья просто отрывает его гигантскую ногу вместе с частью туловища. Крим, Мал, копье, полученное мною еще в самом начале, когда я только получил систему. Пользовался я им не очень часто из-за бешеных затрат маны для получения нормального урона. Но сейчас, когда я могу наделять оружие скоростью молнии и имею колоссальные запасы маны, Криммал подходит для меня идеально. «Прости, бычок, тебе не больно?» Ухмыляюсь я, видя, как медленно нога Минотавра начинает восстанавливаться. Бык не отвечает и вместо этого начинает бежать на трех ногах в мою сторону, пытаясь растоптать меня. «У меня нет никакого желания отступать», поэтому создаю вокруг себя толстый купол из крови, который попал под его удар. К ее чести, кровь выдержала силу гиганта, хоть купол и потрескался после первого же удара. Смог бы он в подобном состоянии выдержать второй удар? Сомнительно, и потому проверять я не стал. После каждого удара Минотавра я восстанавливал купол, пока быку не надоело топтаться на одном месте, буквально топтаться. Телепортом ухожу из-под купола и подлетаю к нему. Похоже, я слишком увлекся играми с Минотавром, и потому к нему успевает подойти еще одна группа. Правда, добежать они все равно не успевают, спам создаваемых мечей, словно пулемет, превращает большую часть монстров в решето. Но не всех. Один гориллоподобный вместе с неким монстром из вида кошачьих, прыгают на меня и таки умудряются пробиться ко мне. Создаю за спиной по одному мечу на каждого, заменив привычный для этих орудий элемент огня на лед. Прежде чем они успевают до меня достать, спускаю орудие и пробиваю у обоих головы. Горилла погибает в то же мгновение, а вот кошак показывает невероятный уровень живучести, пытаясь меня своими когтями достать. Правда, все равно не успевает, превратившись в ледяную статую. Создаю еще пару таких же мечей в руках и бросаю в быка, целясь в глаза. Теперь босс лишился еще и глаз, из-за чего монстр начинает дергаться и биться в ужасе, ломая все вокруг себя и угрожая меня случайно прихлопнуть. К этому моменту еще одна группа успевает подойти достаточно близко, чтобы я начал очередной обстрел. И снова в считанные секунды монстры разделяют участь своих предшественников, исключая трех особей, которые не отступили и продолжили свой путь ко мне. Вечность – пассивный навык, созданный некогда великим воином, названным братом Кроноса и, вообще, крутым челом. Вечностью можно усилить любые энергетические проявления, будь то огонь, молния, слэш, туман или что-то другое. Как и тьма наделяет предмет функцией разрушения, так и вечность позволяет состарить предмет. И не просто состарить, а сразу на десятки тысяч лет. Поэтому вечность – довольно мощная штука. Создаю над собой три шара из фиолетового пламени, которые мгновенно превращают монстров в прах, не оставив от них даже костей. Телепортация. Ухожу от гигантского рога существа, который наверняка не является обычным. Вскидываю руку вперед и формирую в руке огромный огненный шар, который хаотично вращается. Резко сокращаю дистанцию с быком и, приблизившись, бью 16-метровым фаерболом по голове, буквально превращая ее в пепел. «Отлично, бой выигран!» «Наконец-то!» — выкрикнул я, вскидывая руки. «Победа за мной!» Моя радость была искренней. Этот бык-минотавр имел почти 100% физическую защиту и 50% защиту от магии. И это при его собственной прочности, которая была просто жутко неудобной. Вот из-за этого мне пришлось сосредоточиться на усилении себя с магической стороны. Как я теперь понимаю, атакующая магия у меня конкретно так проседала, даже несмотря на довольно высокие показатели интеллекта и контроля. И сражался я, в основном, в ближнем бою. Зато теперь я исправил этот недостаток. Не только научился кровью управлять, но и разные стихии использовать. И это я не считаю новых навыков спама оружия издалека. Мои навыки настолько улучшились, что мне даже покрова не пришлось использовать. Вы убили стража 77 этажа. Ваши действия расценены как нарушение правил, и вы объявлены преступником. На 77 этаже все живое воспринимает вас как явного врага. Вот, пришло от системы башни. Ты, похоже, влип, Винст. У меня задергался глаз. Да этот хранитель сам на меня напал. Возмутился я, но, разумеется, этой дурацкой башне было пофиг. Подобное развитие событий меня расстроило. Но что я мог сделать? Позволить Минотавру убить меня, или попытаться с ним поболтать? Короче говоря, выбора-то у меня особо и не было. Вы, мой взгляд остановился на приближающуюся группу монстров выше 200 уровня. Ну, раз так получилось, я размял плечо, ожидая, пока монстры подойдут достаточно близко. Думаю, можно немного и характеристики увеличить. На мое лицо наползла ухмылка. Усилие воли, и сотни мечей появляются за моей спиной. Пусть мне и нельзя убивать своих противников, но это ведь не значит, что они должны быть целыми. К сожалению, мои надежды не особо оправдались, мне очень хотелось посмотреть, что же случится, когда мой интеллект поднимется до 5000, но эти засранцы дали мне всего 7 единиц интеллекта. По-моему, это первый раз, когда после массового использования навыка, характеристики увеличиваются так несправедливо, ну хоть остальные дали чуть больше. Примерно через 5 минут после того, как я убил или поглотил всех монстров, я увидел столб света, направленный в небо. Что это, я не знал, но, скорее всего, там что-то произошло. И, поскольку за неделю я тут никакого выхода не нашел, то решил посмотреть, что там. Телепортироваться туда я не стал, вместо этого воспарив в небо. Еще на подлете я увидел там портал, своего рода круглые врата, внутри которых было искривление пространства. Любой, кто видел порталы, сразу поймет, что это вирус. Как думаешь, он случайно не исчезнет через некоторое время? Поинтересовался я у своего помощника. Вряд ли. Ты, наверное, уже прошел 77 этаж, а значит, по ту сторону должен быть подарок. Или 78 этаж. А ты что, хочешь задержаться? Мне пришлось вздохнуть от понимания, что в информации вирус также ограничен, как и я. Он говорит, что отправлял не один запрос системе башни, но так и не получил ответа. Да, кивнул я, не хочу оставлять все то добро тут. Вирус не ответил. Он понимал, что я имею в виду. Прежде чем зайти внутрь этого портала, я решил не лентяйничать и пройтись повсюду, вырывая из убитых монстров ядра душ. К сожалению, это были не элементали или духи, поэтому ничего, кроме ядер душ, из них получить не удастся. А мне хотелось бы что-нибудь, что можно было бы использовать для усиления моих предметов. Но, чего нет, того нет. Придется мне довольствоваться возможностью заработать деньги и купить нужное. Заняло это у меня порядка 40 часов непрерывных поисков. Мне повезло, что у меня был поиск и глаза истины, что сильно мне помогло в этом деле. Но по ходу этих поисков я наткнулся еще на кучу всяких существ, враждебно ко мне настроенных. Создаю в руках меч с эффектом молнии, что позволяет ему достигать огромной скорости, но из-за этого сложно контролировать его траекторию и, обычно, уже на дистанциях в километр я могу промазать по цели в человеческий рост. В среднем, 3 раза из 10 с километра я не попадаю, и чем дальше, тем больше эта вероятность. Но это в базовой форме, а с глазами дракона все гораздо лучше, тем более, когда к ним прибавляются глаза истины. Тогда я своими телекинетическими руками не промахнусь по цели из сотни километров, что я и продемонстрировал, бросив меч прямо в голову стремительно улетающей цели. Вы уничтожили все живое на 77 этаже, больше на скрытом этаже нет никого, кто мог бы на вас охотиться, а если и появится, оно будет вас бояться и сделает все, чтобы не впасть вам в немилость. Вот такие вот кардинальные перемены. Да какого хрена? Возмутился я, но ответа так и не получил. А, ладно, пофиг. Лучше поскорее свалить, признал я, телепортируясь к порталу. Конечно, забрать ядро душу последнего убитого я не забыл. Когда-то каждый такой пространственный переход отзывался в моем животе тяжелым чувством. Но сейчас это казалось мне, скорее, игрой, чем реальной опасностью. Шаг вперед, и вот я уже прохожу через портал, а мир вокруг меня изменился. Добро пожаловать на 78, второй скрытый этаж. Вы просто невероятно везучи, Если смогли попасть подряд на два скрытых этажа, лишь 1000 человек за все время существования Вавилонской башни смогли сделать то же самое. Вот и новая информация от башни. Что-то я сомневаюсь, что мне везет. Как бы там ни было, я прошел дальше. Глава 5. Глава 5. Место, где я оказался, было достаточно удивительным, сильно отличаясь от того, что я видел ранее. Ну, в принципе, можно сказать, что это своего рода обычная пустыня с единственным отличием в виде некоего подвида земляных элементалей, которых я мог видеть даже отсюда. Феи песка, 108 ур, маленькие, размером с кулак, цветом, не отличающимся от песка, и с двумя кольцами на запястьях. Их можно было бы вообще не заметить, если бы они не заполнили все небо на десятки километров вокруг. Количество этих существ было явно выше миллиона. Я даже не понял, что с ними должен делать. Стоило мне только появиться тут, как в мою сторону полетели все элементали, и двигались они на скорости гораздо выше, чем у самых быстрых истребителей. Беги, глупец, они собираются тебя прикончить. Я и без вируса это понял. В прошлый раз, даже до убийства стража этажа, вся живность пыталась меня атаковать, поэтому я не стал ждать, пока они долетят до меня, и пульнул в случайную сторону огненным драконьим дыханием. Произошел взрыв, что погубил с десяток таких вот элементалей, и это учитывая, что я рассчитывал погубить не одну сотню этой атакой. Похоже, прочность у них соответствует рангу. Начинаю стрелять во все стороны огненными шарами из пламени, заряженной вечностью, и, к счастью, навык действует, как полагается, с каждой секундой сжигая десятки, а то и сотни фей, параллельно создавая мечи с огненным элементом, что взрываются при соприкосновении. Я начал обстрел. Не знаю, на что я надеялся, или переоценил свои силы, или недооценил их. Но за те 12 секунд, что первые долетели до меня с неба, я уже успел убить порядка 2000 элементалей, но стоит ли уточнять, что на их общую численность это никак не повлияло. На близкой дистанции использовать огонь было глупо, меня самого заденет, поэтому я переключился на лед и начал замораживать большие области вокруг себя, охватывая десятки элементалей с каждой атакой. И это было слишком мало. Блин, так я буду возиться вечность. Пришлось признать мне. Создаю два меча, параллельно используя робу мудреца, и начинаю рубить по паре штук за удар. Выбора-то особого нет, они уже вплотную ко мне, а скорость заклинаний не настолько высокая. Вертикальный взмах, уничтожаю двух элементалей, что приблизились ближе всех. Прыгаю вверх, выходя из кольца, и элементали направляются в мою сторону. Еще один взмах, еще и еще. Я рубил их секунд 20, достаточно времени, чтобы сделать 1000 взмахов. И, тем не менее, их численность нисколько не сократилась. Заряжаю мечи у себя в руках молнией и швыряю их вперед, уничтожая 32 элементаля. Вскидываю руки в разные стороны, и из них начинает выходить огромный поток черного пламени, что за пару секунд сжигает еще несколько сотен. Однако, даже одна секунда, это очень большой срок при таком количестве, и из-за этого пропускаю удар элементаля. И его удар ломает мне ногу, легко игнорируя всю мою прочность и защиту робы мудреца. Ах, скривился я от боли, сколько не испытывал на себе все прелести сломанных костей, все равно приятного мало. Понятия не имею, настолько ли они сильны или просто могут игнорировать прочность. Но рисковать получить сотни таких ударов я не стал, даже я не переживу окончательного превращения в фарш. Резко спускаюсь вниз и ударяю о песок ногой, выпуская огромные разряды молнии красного цвета и покрывая ими все на десятки метров вокруг себя. Все феи в этом радиусе в одно мгновение погибли. Как только хоть немного взял ситуацию в свои руки, создаю на 8 метров вокруг себя купол из черного льда. Этот лед не сможет выдержать один очень сильный удар, но зато может убивать каждого, кто его коснется, что сейчас важнее. Тысячи и тысячи ударов посыпались на купол, и каждый элементаль, что касался его, просто разрушал свои конечности. По факту, никакого урона льду они нанести не могли, просто, как только они касались льда, он расщеплял их тела. Но, на всякий случай, я увеличил размер льда изнутри, сделал вокруг несколько десятков быстро вращающихся на манер электрической пилы кровавых дисков, которые разрезали всех, кто посмеет слишком близко к куполу подойти. Этих элементалей там скопилось так много, что я, в прямом смысле, не видел никакого просвета между ними. И их становилось только больше вокруг меня с каждой секундой. Вот сейчас я действительно оказался загнан в угол. И что мне делать? Вслух спросил я. Не знаю. Хоть телепортируйся, хоть убегай, тебе от них не спрятаться. Похоже, эти существа расположились по всему пространству, ну или догонят тебя, где бы ты ни был на этаже. Ответ вируса мне не понравился, но он был прав. Мне надо было что-то придумать, не сидеть же тут вечно. Первым делом я сосредоточился, чтобы создать еще один электрический взрыв, как прошлый, но куда как сильнее. Полный покров драконьего императора. Начинаю накапливать в теле большое количество маны и в момент, когда развеиваю купол, выпускаю красную молнию, что уничтожает всех противников на сотню метров. Пока образовалось пространство, создаю еще один купол, но куда как больше. Отличное начало. Создаю в руке драконье дыхание на 50 тысяч маны и сверху еще добавляю столько же тьмы в атаку. Что же, мои глаза засияли янтарным светом. Погнали. Замедление времени. Снимаю купол черного льда и сразу пуляю драконьим дыханием в небо, уничтожая всех на пару километров вокруг и отрывая себе путь вверх. Пока этот просвет не закрылся, на полной скорости рвусь ввысь. У меня было меньше секунды, чтобы вырваться из окружения. Скорее всего, в базовом состоянии я точно не справился бы. Даже с ускорением в сотню раз и замедлением времени едва смог пролететь через стремительно закрывающуюся щель. Оказавшись выше этого чертового облака феечек, я, наконец, получил возможность посмотреть, что вокруг. Элементали действительно занимали все пространство на десятки километров. Но бесконечными они, как я и думал, не могли быть. С такой высоты можно было увидеть свободную от этих существ землю. Это был мой шанс. До этого момента использовать телепортацию было опасно, если я вдруг перемещусь прямо в центр этого облака монстров. Считай, я труп. Но теперь я точно знаю, куда телепортироваться. Телепортация, и я оказываюсь вне облака монстров, но все еще очень близко к нему, слишком далеко перемещаться было опасно, потому что я по незнанию мог просто в другое такое же облако попасть. И еще одна телепортация, на этот раз уже чтобы суметь набрать дистанцию. Убедившись, что теперь я достаточно далеко, разворачиваюсь и начинаю вливать просто море маны в драконье дыхание, параллельно создавая как можно больше мечей с элементами огня для массового поражения. Но, что куда важнее, больше я не собирался стоять на месте. Пусть и есть риск, что во время отступления я могу нарваться на еще большее скопление, но лучше уж так, чем я снова окажусь в окружении этих существ. С моим нынешним уровнем интеллекта и контроля каждая моя случайная атака способна стирать целые горы и города в пыль, а те, в которые я вкладываю достаточно маны, и вовсе могут оставить на месте приличных островов просто кратеры. И, тем не менее, отстрелять всех ублюдков я просто физически не успел. Они мало того, что многочисленны, так еще и чертовски прочные. Наверное, подобные выдающиеся физические показатели заменяли им магию, потому что, несмотря на довольно высокий уровень, мои глаза не видели в них ни капли энергии. Добирались они до меня минут 8, и за это время их численность уменьшилась только наполовину. Быть может, не встреть я второе такое же облако феечек, то и смог бы от них убегать, пока не перебью всех, но мои опасения подтвердились. Выбора у меня было не особо много, и я просто повторил то же, что и ранее, взлетел, разорвал дистанцию и отстреливал издалека. Продолжалось это, наверное, не один час. За это время я потратил треть всех резервов из второго ядра, которые будут еще долго восстанавливаться. И, что хуже, за все это я не получил ровным счетом ни шиша. Я и так сетовал на то, что уровень не повышается, так еще и вирус, судя по всему, решил меня добить. Вы уничтожили всех детей стражи 78 этажа. Он в ярости. Отныне, вы будете считаться личным врагом стража второго скрытого этажа. И каждый раз, как вы будете появляться на 78 этаже, он начнет на вас охоту. Новое письмо от СБ. У меня задергался глаз. Да вы, блин, издеваетесь. Мне оставалось только поморщиться, когда раздался громкий рев, а за ним последовал шум гигантских шагов. Твою мать. Я оглянулся и увидел его. Горират Хинан. 217 ур. Огромный песчаный голем, так сильно похожий на элементалей, которых я все это время убивал. Но, тем не менее, просто гигант, по сравнению с теми карманными монстриками. Ну ладно, твари, скривился я, хотите меня врагом всей башни сделать, на здоровье. Но тогда этого здоровья у вас как раз будет мало. За моей спиной появились сотни мечей с элементом молнии, что куда опаснее, с добавлением вечности. И все они полетели в босса 217 уровня. Сверху я еще создал огромный красный шар из молнии, который полетел вслед за мечами. Потом огненный шар с добавлением тьмы. Быть может, мне не стоило психовать. Но, честно говоря, меня можно понять. Мне, по сути, уже дважды не дали выбора, кроме как уничтожить врагов, а после еще и виноватым выставили. Каждая моя атака действовала. Тварь из песка разрушалась, уничтожалась, превращалась в стекло, но, тем не менее, не погибала. Дырки в теле страж просто закрывал, как будто это и не раны. Если какая-то часть из его тела превращалась в стекло при помощи высокой температуры, просто выкидывал из своего тела эту часть и заменял песком из окружения. Единственное, что сработало, это единовременное превращение в лед всего его тела. Нельзя было даже одну песчинку оставлять, ибо из нее он за несколько десятков секунд мог вернуть прежний размер, поглощая песок вокруг. Пришлось идти на крайние меры, заморозить пустыню вокруг на несколько десятков километров вместе с песчаным телом босса. На это потребовалось 12 миллионов единиц маны. Устал, я свалился на замороженное тело гиганта, между делом смотря на очередное системное сообщение. Вы убили стража 78 этажа, и это уже второе преступление подобного рода. Ваше имя записано в Вавилонской башне как синоним слова «чудовище» и «зло». Теперь стражи будут опасаться вас и воспринимать как явного врага. Я даже не знаю, как комментировать это. Система истока хоть и стерва, но в этой башне творится вообще черти что. Кто администратор этой системы? Ему бы пальцы за подобное программирование оторвать. Пофиг, вздохнул я, отвечая на возмущение вируса абсолютным безразличием. Вроде говорилось, что в этой башне только 100 этажей, а даже если и нет, вряд ли скрытых этажей тут бесконечно много. Рано или поздно мы разберемся, что за хрень тут творится. Но сейчас меня это не волновало. За прошедшие часы я слишком устал. Мне нужен был перерыв и возможность восполнить резерв второго ядра. Кстати, я тут посчитал. За один этот этаж ты смог бы подняться со 101 до 177 уровня, и это без учета финального босса. А вот на прошлом все еще лучше, смог бы уровень до 221 поднять при полной зачистке. Так что, на сей раз тебе действительно не повезло, что ты угодил сюда на 100 уровне. Прочитав сообщение вируса, я прикрыл глаза. Настроение у меня и так было паршивое, а сейчас хоть матом ругайся. Глава 6. Сколько времени прошло? Очень много лет. Наверное, даже если пытайся он сосчитать, так и не получилось бы у него. Молодой с виду юноша с змеино-желтыми глазами и длинными волосами, завязанными в хвост, сидел и не двигался уже очень давно. И он был лишь духом и ни в чем не нуждался. Закованный в цепи дух был заточен тут, на глубочайших уровнях мира мертвых. Его имя уже давно кануло в небытие, и даже те, кто заточил его тут, уже не помнили о нем. Его бывшая жена, возлюбленный учитель и любимая, никто о нем уже не вспоминал. Хотя, было ошибкой говорить, что совсем уж никто не знал о нем. «Эй, герой!» Веселый голос позвал его через магическую клетку, которая разделяла владыку мира мертвых и безымянного героя. «Ну как, не надоело тебе еще в молчанку играть?» Ухмыльнулась фигура, полностью одетая в черные лохмотья. Дух не ответил. Казалось, он даже не услышал Аида. А вообще, был ли он жив? Уже сколько лет он неподвижно сидит на своем месте, даже не переводит взгляда или моргает. К нему за эти годы пришли многие гости, в том числе и те, кто некогда был с ним очень близок, и те, чьи души поработил Аид и греческий пантеон. Но он так и сидел, не отзываясь никому. Губы Аида разошлись в улыбке. «Знаешь, ты уже столько сидишь здесь, что стал мне почти родным. Все остальные рано или поздно уходят, разрушают свои души или просто сходят с ума. Но ты тут уже больше тысячи лет». Глаза Аида сузились. На самом деле, Зевс прекрасно понимал, что такой двинутый, как ты, никогда не откажется от своей мечты. «Хочешь, скажу, почему ты сюда попал?» – изогнул бровь правитель мертвых. «Все дело в том, что Зевс испугался тебя», – засмеялся Аид, смотря полубезумным взглядом на пленника. «Твоя сила, хоть ты и был всего лишь сильным адептом, но ты все равно мог легко убивать существ гораздо могущественнее. И что бы было, если бы прошло еще несколько столетий? С твоим талантом ты легко смог бы стать архимагом, и тогда у Зевса уже не было бы шансов. Вот он и убил тебя, найдя ту глупую причину, рассказал Аид. «Какая печаль, ты был наделен всем, а чем такой, как я, мог только мечтать, и все равно сидишь тут, а я, с детства всеми презираемый и даже как маг многими ненавистный, тут с тобой, хоть и могу покинуть это место ненадолго, позову этого ублюдка Зевса», он вздохнул. «Но если бы я был так же удачлив, как ты, ни за что не оказался бы в такой ситуации». Повисла недолгая тишина, уже тысячи раз было так же. Аид любил поговорить с этим пленником, потому что знал, что он никому ничто не расскажет. «Эй!» — хриплый, страшный голос прошелся по неуютной камере, заставляя сердце правителя забиться с невозможной частотой. «Ты!» От немыслимого страха Аид попытался сделать шаг назад, но поскользнулся о мокрый каменный пол и упал, вынужденный наблюдать, как невысокая фигура непринужденно поднимается и встает на ноги. Аид понял, что тело его не слушается, и он может только дрожать. Все время, когда безымянный герой прозябал тут, Аид считал его простой сломленной куклой, которая лишилась всего и потеряла волю к жизни. Но сейчас, глядя в эти желтые глаза, он понимал, что в них есть только холодная решимость. «Это было так страшно! Эн, не подходи!» – заорал правитель подземного мира, пытаясь отползти от сделавшего шаг желтоглазого юношу. «И краткое, если ты убьешь меня, то никогда не сможешь выбраться из этого места», — предупредил его Аид. «Это моя способность, черный склеп. Однажды попав сюда, никто не может покинуть это место без моего разрешения». Говоря это, Аид почувствовал, как сердце успокоилось, ведь он вспомнил, что тут он практически непобедим. А еще, на губы повелителя тьмы наползла улыбка. «Тут никто не может атаковать меня». Из ниоткуда вокруг появились цепи, которые в мгновение окутали тело желтоглазого, полностью лишая его возможности двигаться. «Фух!» — напряженно выдохнул Аид, понимая, что испугался он зря. Фиолетовый туман появился вокруг героя, и цепи начали скрипеть, но ничего не изменилось. Глядя на попытки юноши вырваться, Аид улыбнулся. «Бесполезно пытаться», — объяснил Аид. «Мой навык не подходит для боя, да и против живых не особо полезен». Его улыбка искривилась, став безумной. «Но если ты угодил сюда, будучи духом, то уже в моих руках. Даже если при жизни ты был бы архимагом, то все равно не смог бы вырваться из этих цепей. Фиолетовый туман, способный превратить в прах все, что протекает через время, просто развеялся». Аид, желтые глаза посмотрели на повелителя этого мира так, что он не смог унять дрожь, хоть и понимал, что ему тут ничего сделать не могут. «Выпусти меня». С чего это вдруг? Вернув уверенность в своих силах, Аид попытался успокоиться. «Если я тебя отпущу, Зевс с меня шкуру спустит. И это я не образно, он тот еще садист». Тогда желтые глаза героя засияли. «Давай заключим сделку». «Сделку?» — прищурился Аид. «Что ты можешь мне предложить в твоем-то состоянии?» — хмыкнул повелитель мертвых. Безымянный не ответил, по крайней мере, вслух. Все его тело немного засияло, заставляя Аида напрячься, но никакой атаки не последовало. Наоборот, весь свет, что источало его тело, сконцентрировался в его правой руке, превращаясь в ослепительный плод. Это же, видя, что в своих руках держит пленник, Аид задрожал. «Ты говорил, что хочешь мою удачу». Губы героя впервые за сотни лет разошлись в улыбке. «Возьми взамен на мою свободу». Улыбка этого человека так впечатлила Аида, что он просто не мог сдержаться. Вместо того, чтобы просто принять невероятную удачу, Аид закричал. «Глупец!» Он сжал зубы. «Ты хоть понимаешь, что тебя ждет после отказа от подобного дара? Твоя следующая жизнь, ты будешь никем после перерождения». «Абсурд!» — холодно ответил он. «С удачей или без нее, я остаюсь собой, не больше и не меньше».